глава 8. «Поверить не могу, что ты так поступил со мной, мразь! Как же я тебя ненавижу!» Даша силой швырнула в стену пакет с фотографиями. На одной из них ее любимый муж Валера недвусмысленно тискал ярко накрашенную девушку в до неприличия короткой юбке и расстегнутой блузке. Вырез на груди показывал все прелести красотки, ничего не скрывая. Валера и Даша были знакомы еще с первого курса. Между ними сразу вспыхнула страсть, и, невзирая на недовольство родителей с обеих сторон, молодые люди сразу стали жить вместе. Валера подрабатывал разнорабочим в бригаде шабашников-строителей, благо учился в соответствующем вузе и хотел иметь постоянный источник дохода, которым его собственные родители не могли похвастать. Парень поставил перед собой задачу встать на ноги и добиться полной финансовой независимости. Настырный характер молодого человека пришелся по сердцу Дарье, которая сразу обратила внимание на симпатичного серьезного парня, который был одет довольно скромно, но чисто и аккуратно. Он никогда не приходил на занятия в мятой одежде, тщательно все записывал и порой задавал преподавателям такие вопросы, что они начинали закатывать глаза. Их вид как бы говорил: «Кто-нибудь, скажите ему, чтобы отстал со своими вопросами». Даша была довольна тем, что ей удалось захомутать такого парня. Пусть семья у нее была не из бедных, но родители отличались строгостью взглядов. Поэтому девушку поставили перед выбором: или она официально расписывается со своим избранником, переходит под ответственность мужа, не лишаясь при этом родительской помощи, и разрывает с ним всякие отношения, чтобы не позорить семью. Отец Даши даже был готов отправить ее в другой регион, лишь бы дочь не наворотила здесь чего не надо. Даша выбрала первое и сама предложила Валерию узаконить отношения. Он был удивлен. «Не отрицаю, что мне хорошо с тобой, но не слишком ли рано? Мы еще вуз не закончили, а ты прямо замуж рвешься. А где и на что будем жить? Мои предки будут меня поддерживать, а ты будешь работать. Ты же сам говорил, что подрабатываешь», — ответила Даша. Она не имела понятия, откуда берутся деньги, но знала, что у нее они есть всегда. Просто она так привыкла и ничего другого себе не представляла. Валера согласился, что лучше расписаться, и снял однокомнатную квартиру поближе к месту учебы. Она была с частичной меблировкой, имелась кое-какая бытовая техника, что очень обрадовало Дашу. Девушка вела хозяйство, но чаще пребывала в мечтательном настроении, предвкушая, как она красиво устроится в жизни, когда муж получит диплом и станет владельцем собственного большого бизнеса. В том, что это произойдет, девушка не сомневалась. «Мой Валера с головой дружит, в отличие от остальных. Так что своего добьется, вот увидите». Хотя время и показало, что Даша была права, все же она не смогла воспользоваться плодами успехов мужа. Через год совместной жизни девушка поняла, что ждет ребенка. Ее мать была в ужасе. «Дашка, не смей рожать! Ты еще слишком молода, не надо вешать на себя такую ответственность. А кто тебе будет помогать смотреть за ребенком? Твой благоверный с утра до ночи то на учебе, то на работе. А вы с папой на что?» – простодушно спросила девушка. «Все же мечтают о внуках, или он вам не нужен?» «Нужен, но сейчас не время, а как ты не понимаешь?» – пробовала отговорить ее мать, но Даша оставила ребенка. Валера, как ей показалось, тоже был рад тому, что станет отцом. Он окружил молодую жену заботой, вскакивал по первому требованию, если ей чего-то хотелось. Даша чувствовала себя на седьмом небе от счастья и мечтала: «Рожу, а потом можно будет выходить на учебу. Попрошу родителей, чтобы оплачивали услуги няни. И диплом получу, и лялька подрастет к тому времени». Но за 3 месяца до родов выяснилось, что у ребенка отклонение в развитии. Врач, курировавший беременность, потребовал, чтобы будущая мать не подвергала себя риску и согласилась на искусственные роды, избавившись таким образом от малыша. Даша проревела несколько дней, но мужу не сказала ни слова. Она верила, что сможет нормально родить совершенно здорового ребенка. «Да все они так пугают, лишь бы денег побольше снять». «Ничего, обойдутся. И моя лялька будет абсолютно здоровой. Пусть не морочит голову». Валера был готов днем и ночью дежурить возле роддома, когда туда увезли Дашу. Она держалась на удивление спокойно и сказала мужу: «Если что, готовь нам кроватку. Может, стоит поискать новую квартиру. Как мы в однушке разместимся с ребенком?» Валера согласился. Его повысили до бригадира, и он уже мог самостоятельно вести переговоры с клиентами, составлял смету расходов на отделочно-ремонтные работы. Пока Даша была в роддоме, он договорился по поводу нового объекта и получил за него аванс, часть которого потратил на съем новой двухкомнатной квартиры. Утром, когда он приехал проведать жену, оказалось, что малыш не выжил. «У него легкие не расправились, плюс еще жидкость попала в дыхательные пути», — сообщила ему врач-акушер. «Знаете, с таким букетом заболеваний ваш сын бы все равно не прожил больше недели». Для Валеры это стало потрясением, от которого он не сразу оправился. Даша после похорон младенца замкнулась в себе и часами сидела в полной прострации, ни с кем не общаясь. Иногда ее супругу казалось, что она в такие минуты даже перестает дышать. Через полгода после этой трагедии Даша решила, что пора приниматься за себя всерьез, но не было встряски, из-за которой она бы начала действовать. За время беременности она набрала лишний вес, волосы потускнели, под глазами появились темные круги. Между супругами стали чаще вспыхивать скандалы, потому что Валере не нравилось, что жена перестала уделять времени ему и не следила за собой и квартирой. «Ты хоть видишь, в какой помойке мы живем? Почему у нас такая грязь? Выглядит уже не как квартира, а притон какой-то, где годами не убирают!» — возмущался чистоплотный Валера. Но Даша смотрела на него мутным взором и еле слышно отвечала: «Да пошел ты, у меня ребенок умер, а тебе хоть бы что!» «Дашенька, прошло уже столько времени, пора прийти в себя!» Валера опустился перед женой на колени и заглянул ей в глаза. Даша обреченно посмотрела на него и промолчала. Валера, видя, что не может сладить с Дашей, даже обратился к ее родителям с просьбой поговорить с дочерью. «С Дашей невозможно разговаривать. Она все время то плачет, то ничего не хочет делать. Из университета ее грозятся отчислить, а я не могу уговорить ее даже прийти в деканат, переговорить с деканом. Может, привлечь к делу психиатров? Говорят, у многих женщин послеродовая депрессия может затянуться на годы». Однако мать Даши испуганно замахала руками: «Ты что, как у тебя язык повернулся сказать такое? Психиатр! Если станет известно, что Даша состояла на учете у психиатра, на нашу семью ляжет огромное пятно. Это будет непоправимый урон для репутации Дашиного отца. Даже не думай об этом!» Решив, что если родители Даши не горят желанием помогать ей, мужчина предоставил событиям идти своим чередом. И начал с того, что завел себе подругу для интимных встреч. Потому что внешний вид Даши с ее потухшим взором и полным отсутствием какого-либо интереса к мужу стал для него непереносим. Но жена, даже пребывая в таком состоянии, не захотела так легко отступать. Подсказку ей дала мать: «Если говоришь, что муженек стал пропадать, придумывать всякие отговорки, это означает только одно – ездит к любовнице. Надо их поймать с поличным. Хочешь, помогу найти опытного сыщика? Такой раскопает компромат на папу Римского». Даша согласилась. Мать даже оплатила услуги частного детектива и дала ему четкое задание – обнаружить факт измены и зафиксировать его, чтобы неверный зятек не отвертелся. Сыщик козырнул и приступил к работе. Он 3 недели пас Валеру и получил шикарные снимки, изобличавшие загулявшего Дашиного супруга. После бурной истерики девушка решила, что нужно обязательно поговорить с мужем и послать его куда подальше. «Значит, пока я пытаюсь собрать себя в кучу, ты спишь с какой-то вульгарной девкой?» Даша сходу ринулась в атаку и кинула в лицо мужу пачку пикантных фотографий. «Поздравляю, ты отлично выглядишь в кадре!» «Когда ты начал с ней встречаться?» Валера не стал отрицать, что завел связи на стороне, но обвинил в этом саму Дашу. «Ты перестала жить со мной, а постоянно пребываешь в каком-то своем мире». У многих умирают дети, как это ни печально. Но люди все же находят в себе силы жить дальше. А ты хотела похоронить в этом не только себя, но и меня вместе с собой. «Чего еще я должна была ожидать от тебя?» – всхлипнула Даша. «Только о себе и думаешь, как всегда. Как я вообще могла подумать, что мы можем быть нормальной семейной парой?» Слово за слово, и супруги всерьез разругались до такой степени, что Даша собрала свои вещи и позвонила отцу. Мужчина без лишних вопросов забрал ее и запретил зятю подходить к Даше на пушечный выстрел. Развод прошел быстро и без лишней шумихи. Даша очень скоро вышла замуж повторно за своего бывшего одноклассника Гену, который вился вокруг нее последний год. К чести Гены, он никогда не заводил разговоров о прошлом Даши и особенно о том, как ей не повезло встретить Валеру. Гена был из обеспеченной семьи и тоже стремился сделать карьеру, добиться успеха. Но работать в этом направлении ему пришлось куда меньше, чем Валере, у которого и стартовой площадки не было. Даша, словно желая досадить бывшему супругу, отправила ему видеокассету с записью ее с Геной свадьбы. Внизу была издевательская записка. «Мне надо было понять с самого начала, что ты нищеброд не только по деньгам, но и в душе. Сделай одолжение, исчезни из этого города. Потому что у моего мужа хватит влияния, чтобы испортить тебе жизнь». «Гена испортит мне жизнь? Да это я ему испорчу, если захочу», – зарычал Валера, прочитав записку. Подумав, он порвал ее в клочья и сжег видеокассету в металлическом тазу, облив растворителем. Однако Даша не знала, что у бывшего мужа был пунктик насчет обиды. Он посчитал, что раз бывшая жена его таким образом унизила, то он обязан с ней поквитаться, только как? Придумать не мог. Будь она мужчиной, мог бы подослать к ней кого-нибудь, чтобы отделали как следует. Мысли о мести частенько преследовали Валеру, но дальше фантазий дело не шло. Однажды он, отмечая успешное завершение объекта, когда его бригада получила крупное вознаграждение, наткнулся в ресторане на Дашу. Она была одна и выглядела, как ему показалось, усталой и недовольной. Валера разухабистой походкой направился к бывшей жене. «Какие люди и без охраны!» – заговорил он. Про себя мужчина отметил, что Даша стала еще красивее, излучала такую женственность, что ему захотелось вспомнить, как она выглядела когда-то в его объятиях. Холодный взгляд бывшей дал ему понять, что не стоит подкатывать к ней. Раз у нее богатый муженек, то рядом вполне может быть незримая охрана, которая имеет обыкновение появляться как чертик из коробки в самый неподходящий момент. «Что тебе надо?» – голосом Даши можно было заморозить. Но Валера даже бровью не повел. «Ты же вроде так хорошо устроилась замужем, даже запись мне прислала», – проговорил мужчина. Он достал сигарету и закурил, игнорируя недовольную мину на лице бывшей жены. «Как у вас дела?» «Госпожа, выбрались из своей любимой депрессии или вдвоем с новым супругом в ней тонете?» «Тебя не касаются мои дела с Геной», – зло ответила Даша и позвала официанта. Оплатив счет, девушка вызвала такси. Валера, который последовал за ней к выходу, услышал адрес. Он вернулся в зал, заказал бутылку виски и мясную нарезку. Приговорив спиртное, мужчина поднялся и пошел к выходу. «Извините, вы не оплатили счет», – подошел к нему официант. Валера усмехнулся. «Уже бегу платить. Сколько?» Рассчитавшись, он отошел подальше от ресторана и вызвал такси. На вопрос, куда ехать, назвал адрес, который до этого слышал от Даши. «Хоть навещу, что ли, бывшую супружницу», – подумал он, развалившись на заднем сиденье. Когда Валера появился в квартире, где Даша была почему-то одна, в голове порядком опьяневшего визитера была мысль только о том, что пришло время платить по счетам. «Не смей! Я все мужу и отцу расскажу! Я заставлю тебя пожалеть об этом!» – кричала Даша, отбиваясь от Валеры, но силы были слишком неравны. Навалившись на нее всем телом, Валера получил от Даши все, что хотел. Под конец, к его удивлению, она сама стала помогать ему, чтобы быстрее дойти до пика удовольствия. «Странная ты, Дашка!» – заговорил мужчина, глядя на Дашу сверху вниз. Я тебя насильничаю, а ты стонешь, как продажная девка. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношения. Расслабься и получи удовольствие, насмешливо ответила Даша и потребовала. Вставай с меня. Забыл, какой ты тяжелый. Зато ты вспомнила, как я хорош в этом деле, в тон ей ответил Валера и потянулся за одеждой. Ты почему одна? Даша сделала неопределенный жест рукой. «Не твоего ума дело. Захотела, и на этом все. А теперь проваливай. Мне нужно принять душ». Валера не стал спорить и ушел, даже не оглянувшись. Даша быстро привела себя в порядок и оглядела свое отражение в зеркале. На лице почему-то были написаны умиротворение и уверенность в себе, словно акта насилия со стороны бывшего мужа не было и в помине. «Так, а теперь пора ехать встречать мужа», – подумала Даша, закрывая дверь квартиры. Гена купил ее для них, чтобы им можно было уединяться, когда захочется. Часть недели они проводили в доме его родителей, где свекровь требовала участия от Даши в домашних делах. Но девушка не спешила этого делать, ссылаясь на свою занятость. Ради того, чтобы поменьше проводить времени с родителями мужа, девушка открыла салон красоты и находилась там, развлекая себя общением с посетительницами. Гена сквозь пальцы смотрел на занятия супруги. «Тебе хорошо и ладно. Счастлива жена, счастливо все семейство». Дашу раздражало, что Гена стал чаще намекать на рождение ребенка. Первое время девушка психовала, устраивала мужу бойкот, но супруг не собирался отказываться от своего права на рождение наследника. Только в этом направлении дела у пары шли не очень хорошо. Личный врач Гены даже осторожно намекнул, что им будет сложно зачать ребенка. «У вас может быть биологическая несовместимость, но я скажу более определенно, когда вы оба пройдете обследование». Свекры приняли в штыки новость о возможном бесплодии сына и заявили, что при случае найдут, к кому обратиться для решения столь деликатной проблемы. В ночь, когда Даша изменила, пусть не совсем по своей воле, законному мужу с бывшим, Гена находился в зарубежной поездке. Даша, чтобы не видеть недовольного лица свекрови, уехала в квартиру для любовных утех. Теперь жилище надо было привести в божеский вид, чтобы муж ничего не заподозрил. Как только Гена приехал, Даша приготовилась встречать его во всеоружии. Надела новое облегающее платье, накрыла стол для романтического ужина. Приготовилась было соблазнять. Но Гена не дал ей такой возможности, решив заняться с женой любовью после четырехдневной разлуки с ней прямо в прихожей. Даша потом даже расстроилась. «Я столько времени и денег потратила на это платье, а ты даже не посмотрел на него. Теперь его можно просто на помойку выбрасывать». «Купишь новое», — ответил муж, стараясь отдышаться после бурного сеанса любви. «На чем мы с тобой остановились?» Даша старалась завести его так, чтобы Гена потерял над собой контроль. Он вел себя как одержимый, силой сжимая стройное тело жены в своих объятиях так, что она почти кричала от боли. Однако, судя по полному отсутствию реакции Гены на ее крики, подобный звуковой фон только раззадоривал мужчину. Потом, когда они сидели за столом и наслаждались вкусной едой, Гена обратил внимание на синяки Даши. «Ох ты! Это я так перестарался, да? Прости, милая, так соскучился, что крышу сорвало. Зато я теперь знаю, как ты можешь меня хотеть», — кокетливо улыбнулась жена и погладила его по руке. «Давай чуть позже повторим. Думаешь, один ты голодный был?» Гена ответил ей страстным поцелуем. Не успев доесть, супруги переместились в спальню и снова оказались в постели. Но уже не так грубо и торопливо, а не спеша, смакуя каждое мгновение близости. Через несколько недель Даша с мужем собиралась пойти на праздничный вечер, который устроили общие друзья. Гена уже был полностью готов и с нетерпением посматривал на часы. «Дашуль, сколько можно? Что ты так долго?» «Если сейчас не выйдем, пробки гарантированы». «Ты можешь подождать 5 минут?» – раздраженно ответила девушка. Она хотела нанести свои любимые духи, но от запаха ей стало так плохо, что чуть не вырвало. Даша сползла по стенке вниз и простонала. «Твою мать, да что же это такое? Неужели чем-то отравилась?» Гена вбежал в ванную комнату и увидел Дашу, сидящей на полу. «Что с тобой?» – испугался он. «Ты такая бледная, может, врача вызвать?» «Не надо», – прохрипела Даша, пытаясь подняться. «Наверное, что-то не то съела. Вчера йогурт брала, мне его вкус показался странным». «Если ты так настаиваешь, тогда поехали», – проговорил Гена, помогая Даше выйти из квартиры. «Все-таки я завтра вызову нашего врача на дом. Пусть посмотрит». «Не надо», – запротестовала жена. «Отлежусь, и все пройдет». «Я не намерен рисковать здоровьем любимой женщины», – твердо ответил супруг и погрозил пальцем жене. «А ты обязана меня слушаться, потому что я несу ответственность за тебя, как твой законный муж». Дашу на том вечере стошнило несколько раз. Она успевала только добежать до унитаза, как ее начинала полоскать. Не выдержав, девушка попросила Гену отвезти ее домой. «Надо было тебя послушаться», – простонала она. «Зачем я только потащилась на эту вечеринку? Как будто никогда раньше не была». Гена помалкивал, однако он понял, что происходит с Дашей раньше, чем она сама. Молча считал сроки и радовался про себя. Неужели получилось? Вызванный им врач подтвердил, что Даша ждет ребенка. Гена на радостях закатил громкую вечеринку, где объявил всем новость номер один. «Я скоро стану папой!» – крикнул он во весь голос вместо того, чтобы приветствовать гостей. К нему толпами потянулись желающие поздравить с предстоящим пополнением в семействе. Когда родился Радик, Даша не сказала ни единой живой душе, что сделала тест ДНК. И Гена всю жизнь, до последнего дня, пока его не уничтожил рак почки, считал Радислава своим сыном. А его настоящего отца Даша увидела спустя почти 30 лет, когда он пришел договариваться насчет свадьбы своей дочери.